Столик сам накройся, золотой осел и дубинка из мешка. Много лет тому назад жил да был портной, а у него было 3 сына и всего-навсего 1 коза. Но эта коза прокармливала их всех своим молоком, а потому и кормить ее надо было хорошо и ежедневно гонять на пастбище. Гонять ее сыновьям приходилось по очереди. И вот однажды старший сын пригнал ее на кладбище, где росли превосходнейшие травы, и дал ей там досыта наесться и напрыгаться. Под вечер, когда уже пора было домой идти, он спросил ее: «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала: «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа». «Ну так пойдем домой», — сказал молодец, ухватил ее за веревочку, привел в хлев и привязал ее там. «Ну что?» — спросил старый портной. «Наелся ли коза досыта?» «О да, она так сыта, что не может съесть ни листа». Однако же отец захотел сам в этом удостовериться. Пошел в стойло, погладил милое животное и спросил: «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала: «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа». «Что я слышу?» — воскликнул портной, взбежал наверх и сказал сыну: «Ах ты лжец! Говорил, что коза сыта, а сам заставляешь ее голодать?» И в страшном гневе схватил аршин со стены, стал им бить сына и прогнал его из дому. На другой день очередь дошла до другого сына, и тот выискал у садового забора такое местечко, где росла только отличная трава, и коза всю ее съела. Под вечер, когда он хотел вернуться домой, он спросил: «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала: «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа». «Ну так пойдем домой», — сказал молодец. Привел ее домой и привязал крепко-накрепко в стойле. «Ну, — спросил старый портной, — довольно ли было корму у козочки?» «О, — сказал сын, — да она так сыта, что не съесть ей ни листа». Но отец решил убедиться сам, пошел в хлев и спросил: «Козочка, сыта ли ты?» Козочка отвечала: «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа». «Ах ты злодей, ах бездельник!» — вскричал портной. «Этакую славную скотинку да голодом морить!» Взбежал наверх за аршином, да и выгнал второго сына из дому. Пришла очередь третьего сына. Тот задумал выполнить свое дело как можно лучше. Выискал кустарничек с густой листвой и дал козочке вдоволь наесться листвы. Вечерком, собираясь домой, он спросил у козочки: «Козочка, сыта ли ты?» Козочка отвечала: «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа». «Ну так пойдем домой», — сказал молодец. Привел ее в хлев и привязал накрепко. «Ну?» — спросил портной. «Наелась ли коза досыта?» «О», — отвечал сын, — «так-то она сыта, что не съесть ей ни листа». Не поверил портной сыну. Пошел вниз в хлев и спросил: «Козочка, сыта ли ты?» Злая тварь отвечала: «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа». «Ах ты лживый отродье!» — воскликнул портной. «Один другого хуже и нерадивее. Теперь уж вы меня не одурачите!» И в ярости взбежал наверх, да аршином так наколотил сыну спину, что тот сам убежал из дома. Вот и остался старый портной один-одинешенек со своей козой. На другое утро сошел он в хлев, стал ласкать козочку и сказал: «Ну, пойдем, дорогая моя животинка, я сам сведу тебя на пастбище». И повел ее на веревке к зеленым изгородям и стал кормить теми травами, которые особенно любимы козами. «Тут ты можешь напитаться сколько твоей душеньке угодно», — сказал он козочке и оставил ее пастись до самого вечера. А вечером спросил: «Козочка, сыта ли ты?» Она ответила: «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа». «Ну так пойдем домой», — сказал портной. Свел ее в хлев и привязал накрепко. Уходя из хлева, он еще раз обернулся и сказал: «Ну, сыта ли ты теперь?» Но коза и с ним так же поступила, как с сыновьями его, и отвечала: «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа». Услышав это, портной обомлел. Он понял, что совершенно напрасно прогнал от себя своих троих сыновей. «Погоди уже!» — воскликнул он. «Неблагодарная тварь! Прогнать тебя мало! Я на тебе такую отметину поставлю, что ты честным портным не посмеешь и на глаза показываться!» Мигом слетал он наверх, принес свою бритву, намылил козе всю голову и выбрил ее глажа ладони. А так как аршином бить ее было бы слишком много для нее чести, то он принес простую плеть и так нахлестал козу, что та пустилась от него большими прыжками. Портной, очутившись один-одинешенек в своем доме, крепко загрустил и охотно бы вернул к себе своих сыновей, но никто не знал, куда они подевались. Старший поступил в учение к столяру, был в учении старателен и послушен, и когда время учения миновало, его хозяин подарил ему столик, в котором на вид ничего мудреного не было, и сделан-то он был из самого простого дерева, но у него было одно хорошее свойство. Стоило только его поставить да сказать: «Столик, накройся!» И тотчас явится на столике чистенькая скатерка, а на ней тарелка и ножик с вилкою, и блюдо с жареным или печеным, да еще сверх того большой стакан красного вина, глазам на усладу, сердцу на радость. Молодой подмастерий подумал: «Ну, этого столика хватит мне на всю жизнь!» И пошел себе бродить по свету, немало не заботясь о том, в какую он попадал гостиницу, хороша ли, дурна ли она была, и можно ли было в ней что-нибудь найти или нельзя. Если вздумается ему, то он и вовсе не зайдет в гостиницу, а где-нибудь в поле, в лесу, на лугу вытащит столик из-за спины, поставит его перед собой и скажет: «Столик, накройся!» И тотчас явится на столик все, чего душа желает. Наконец пришло ему в голову, что следует ему вернуться к отцу, что гнев у старика уже прошел, и что он охотно примет его снова в дом с такой диковинкой, как этот столик. Случилось при этом, что на обратном пути зашел он однажды вечером в гостиницу, которая была переполнена постояльцами. Они его поприветствовали и пригласили сесть за их стол и разделить с ними трапезу. «А то, — сказали они, — едва ли ты что-нибудь здесь достанешь». «Нет, — отвечал столяр, — зачем же я у вас отнимать стану? Лучше я сам вас угощу». Те посмеялись и подумали, что он с ними шутит, а столяр поставил свой деревянный столик среди комнаты и сказал: «Столик, накройся!» Мигом покрылся столик кушаньями, да такими, что их нельзя было бы достать и у хозяина гостиницы. «А у гостей уж от одного запаха слюнки потекли. Принимайте-ка, друзья», — сказал столяр. И никто из гостей не заставил себя просить дважды, все пододвинулись к столику, вытащили ножи и принялись за еду. И более-то всего удивлялись тому, что не успевало одно блюдо опражниться, как на его место само собой являлось новое. Тем временем хозяин гостиницы стоял в одном из углов комнаты и присматривался к этой диковинке. Он и сам не знал, что ему сказать, однако же надумал: «Такого повара недурно бы и мне завести у себя в моем хозяйстве». Столяры и его гости веселились и потешались до поздней ночи, пока, наконец, не улеглись спать, и молодой подмастерий улегся тут же, поставив свой диковинный столик у стенки. А хозяин все никак не мог успокоиться. Ему пришло в голову, что в кладовой у него был столик точь-в-точь такой же, как этот. И вот он тихонько вытащил свой столик и подменил им столик столяра. На другое утро столяр заплатил за свой ночлег, взял столик, вовсе не думая о том, что он подменен другим, и пошел своей дорогой. В полдень пришел он к отцу, который принял его с великой радостью. «Ну, милый сын мой, чему же ты выучился?» — спросил он у него. «Батюшка, я теперь столяр. «Доброе ремесло», — сказал старик. «Ну а что же ты из своих странствований домой привез?» «Вот, батюшка, лучший из всего, что я принес, вот этот столик». Портной осмотрел его со всех сторон и сказал: «Ну, эта штука не важна, это просто старый дряной столишко». «Да ведь это столик непростой», — сказал столяр. «Если я его поставлю и скажу ему, чтобы он накрылся, так на нем тотчас явятся лучшие кушанья и такое венцо, что и на сердце повеселеет. Вот вы пригласите-ка всех родных и друзей к себе, пусть полакомятся и потешатся. Мой столик их всех накормит». Когда все гости были в сборе, он поставил свой столик посреди комнаты и сказал: «Столик, накройся». А столик и не двинулся, и оставался по-прежнему пустым, как и всякий другой, не разумеющий заветного слова. Тут увидел бедняга-подмастерье, что столик у него подменен, и устыдился того, что он в глазах всех явился лжецом. Родные все его осмеяли и должны были разойтись по домам, не пивши и не евши. Отец опять вытащил свое тряпье и стал портняжить, а сын определился к мастеру в подмастерье. Второй сын портного пришел к мельнику и поступил к нему в ученье. Когда миновали годы учения, хозяин мельник сказал ему: «Так как ты вел себя хорошо, то я тебе подарю осла особой породы, такого, что ни возок возить не может, ни кулей таскать». «Так на что же он годен?» – спросил сын портного. «А вот на что! Из него золото сыплется», – отвечал мельник. «Стоит тебе только поставить его на разосланный платок, да сказать «бриклей брит», и посыплется у него золото отовсюду. Славная эта штука», — сказал сын портного, поблагодарил хозяина и побрел по белу свету. Чуть бывало занадобятся деньги, стоит ему только сказать ослу «бриклей брит», и сыплется золото дождем. И ему уж приходилось только подбирать его с земли. Куда бы он ни приходил, ему подавай только все самое лучшее, и чем дороже, тем лучше, потому что кошелек у него был постоянно полнешенек золота. Побродив некоторое время по белу свету, он подумал: надо бы теперь отца разыскать. Ведь если я к нему теперь приду со своим ослом, он и гнев позабудет, и меня примет ласково. Случилось, что на пути попал он в ту самую гостиницу, в которой был подменен столик у его брата. Сын портного вел осла под узцы, и когда хозяин хотел у него осла взять и привязать, наш молодец сказал ему: «Не трудитесь, я своего ослика всегда сам ставлю в стойло, сам и привязываю, потому я должен знать, где он стоит». Хозяину это показалось странно, и он подумал: «Ну-ка, или сам за ослом ухаживает, значит, не больно много от него наживешься». Но когда приезжий сунул руку в карман да вытащил из него 2 червонца, да приказал ему закупить всего хорошего, хозяин и рот разинул, побежал и разыскал ему лучшее, что можно было добыть. После обеда гость спросил, сколько ему следует заплатить. И хозяин не пожалел мела на запись, подвел счет так, что ему приходилось получить с гостя еще 2 золотых. Молодец наш сунул руку в карман, но денег у него в кармане не оказалось. «Погодите минуточку, господин хозяин», — сказал он. «Я сейчас схожу и принесу золото». Пошел и скатерть с собой захватил. Хозяин не мог понять, что бы это могло значить. Захотел узнать. И прокрался за ним следом. И так как гость запер дверь конюшни на задвижку, то хозяин стал подглядывать через скважинку. А гость разослал под ослом скатерть, крикнул «Брикле брит!» И тотчас посыпалось у осла золото и спереди, и сзади, и порядочно его попадало на землю. «Ах, шут его возьми», — сказал хозяин. «Скоро же он червонцы чеканит, такой кошель иметь недурно». Гость уплатил по счету и лег спать. А хозяин пробрался ночью в стойло, увел оттуда диковинного осла и поставил другого на его место. На следующее утро ранешенько молодец со своим ослом отправился в путь, не подозревая, что осел у него подменен. В полдень пришел он к своему отцу, и тот ему обрадовался и принял его ласково. «Ну, сынок, что-то из тебя сталось?» — спросил старик. «А я теперь в мельниках, батюшка. — отвечал сын. — А что же ты, сынок, с собою из странствований своих принес? — А всего только одного осла. Ослов тут и так довольно, — сказал отец. — По мне, хорошая коза была бы лучше осла. — Оно, конечно, — отвечал сын, — да только мой осел-то не простой, а диковинный. Чуть только скажу ослу «брикли брит», так он и насыплет мне полный платок золота. Созовите-ка всех родственников, я их сразу обогащу. — Это мне нравится, — сказал портной, — значит, мне не нужно будет более мучиться с иглой. И тотчас вскочил сам, побежал по всем родственникам и всех к себе созвал. Когда они все были в сборе, мельник, сын портного, попросил их очистить место, разослал свою подстилку и привел осла в комнату. — Теперь смотрите, — сказал он им и произнес громко «брикли брит». Однако же никаких червонцев не посыпалось, и выяснилось тотчас, что осел ничего не разумеет в искусстве добывания золота. И то сказать, не всякий же осел обладает таким даром. Тогда у бедняги лицо повытянулось. Он увидал, что его обманули, и стал просить извинения у своих родных, которым пришлось вернуться домой такими же бедняками, как прежде. Что же было делать? Пришлось старику-портному опять взяться за иголку, а нашему молодцу поступить в услужение к соседнему мельнику. Третий сын был в учении у токаря, и так как это ремесло хитрое, то и пришлось ему учиться дольше всех братьев, однако же братья известили его письмом. Как плохо им пришлось от того хозяина гостиницы, который накануне их возвращения домой сумел оттягать их диковинки. Когда третий брат окончил учение у токаря и должен был с ним расстаться, токарь подарил ему за хорошее поведение мешок и сказал: «В этом мешке лежит дубинка. Мешок-то я могу через плечо повесить, и он мне может пригодиться. Но к чему же в нем дубинка? Она будет только напрасно тяготить меня». «А вот к чему, — отвечал мастер, — если тебя кто-нибудь обидит. Ты только скажи: дубинка, из мешка дубинка выскочит и так примется отплясывать на спине, что побитый потом дней 8 пошевелиться не сможет и до тех пор будет плясать, пока ты не скажешь: дубинка в мешок». Подмастерий поблагодарил мастера, повесил суму через плечо, и когда кто-нибудь подходил к нему слишком близко или умышлял на его жизнь, то он, бывало, только скажет: «дубинка из мешка», и тотчас выпрыгнет дубинка и пойдет выколачивать на спинах платье, прежде чем даже и снять его успеют. И так-то быстро и ловко, что раньше, чем один оглянуться успеет, дубинку уж за другого принимается. Путем дорогою молодой токарь пришел под вечер в ту гостиницу, в которой его братья были обмануты плутым хозяином. Он положил перед собою свою котомку на стол и стал рассказывать, что он видел диковинного на свете во время своих странствований. «Да, — сказал он, — бывают такие столики, что сами накрываются, и ослы, из которых золото сыплется само собою, все это, конечно, не дурно, и я бы от этого всего не прочь. Но все это ничто перед тем сокровищем, которое я успел приобрести и везу с собою в мешке». Хозяин тотчас и уши насторожил. «Что бы это могло быть такое?» — подумал он. «Мешок-то у него, верно, набит одними драгоценными каменьями. Не дурно бы мне и его прибрать к рукам, недаром говорится, что всего хорошего бывает по трое». Когда пришло время спать ложиться, гость растянулся на лавке и подложил свой мешок под голову. Хозяин же, когда решил, что гость его заснул глубоким сном, подошел к нему, ухватился за мешок и стал полегоньку тащить из-под головы гостя, чтобы заменить его другим мешком, а токарь давно уже только этого и поджидал. И в то самое время, когда хозяин собирался дернуть мешок посильнее, он воскликнул: «Дубинка из мешка!» Тотчас же дубинка выскочила из мешка, наскочила на хозяина и давай его по всем швам разделывать. Хозяин стал кричать и молить о пощаде, но чем громче он кричал, тем сильнее выбивала дубинка в такт этому крику дробь по его спине, пока, наконец, он не упал в совершенном изнеможении. Тогда токарь сказал ему, «Если ты не вернешь мне столик, сам накройся, и осла, что золото сыплет, я велю дубинке еще раз поплясать на твоей спине». «Ах, нет», — отвечал хозяин чуть слышным голосом, — «охотно верну тебе всю. Вели только этой проклятой дубинке опять вскочить в мешок». Молодец сказал на это, «Ну, я тебя помилую, хоть и не следовало бы. Но берегись у меня», — и крикнул при этом, — «дубинка в мешок». И оставил хозяина в покое. На другое утро токарь отправился к отцу со всеми тремя диковинками. Портной очень обрадовался, свидевшись с ним, и его также спросил, чему он выучился на чужбине. «Я, батюшка, выучился токарному мастерству». «Хитрое мастерство», — заметил отец. «А что ты с собою привез домой из своих странствований?» «Дорогую привез я диковинку, батюшка», — отвечал сын, — «привез дубинку в мешке». «Что такое?» — воскликнул отец. «Стоило ли эту дрянь с собой привозить? Ведь дубинку-то ты можешь из каждого дерева себе вырубить». «Ну нет, такое не вырубишь. Ведь это и стоит сказать дубинка из мешка, и выскочит дубинка и задаст ходу тому, кто мне недруг, и до тех пор не оставит в покое, пока тот на землю не свалится и не завопит о пощаде. Вот видите ли, с этой дубинкой я сумел вернуть и диковинный столик, и диковинного осла, которые вороватым хозяином были отняты у моих братьев. Прикажите их обоих позвать. Да пригласите всех родных, я их напою и накормлю досыта, да еще набью им золотом полнешеньки карманы». Старый портной не очень этому поверил, однако же созвал всех родных. Тогда токарь разослал в комнате покрывало, ввел диковинного осла и сказал брату, «Ну-ка, братец, поговори с ним по-своему». Мельник сказал, «Брикли, брит». И в то же мгновение дождем посыпались на покрывало червонцы и сыпались до тех пор, пока все не понабрали себе столько, сколько могли снести. Затем токарь вынес столик и сказал, «Братец, поговори ты с ним по-своему». И как только столяр проговорил «столик, накройся», столик накрылся. И явились на нем прекраснейшие блюда, тогда началось пиршество, какого старый добряк портной еще никогда не видывал в своем доме. И все родственники оставались в сборе до поздней ночи, и все веселились и были довольны. Затем старый портной, запер в шкаф свои иголки и нитки, аршин и утюг, и зажил со своими тремя сыновьями, припеваючи. «А куда же коза-то девалась, которая была виною тому, что старый портной прогнал от себя своих троих сыновей? А вот куда! Устыдился она того, что голова-то у ней была обрита. Вбежала в лисью нору, да и прихранилась там. Когда вернулась лиса домой, видит, горят в темноте чьи-то большие глаза. Испугалась лиса и прочь побежала. Повстречался ей медведь, и так как лиса на вид была чем-то крепко смущена, то медведь и спросил ее, «Что это ты такую кислую рожу скроила?» «Ах», — отвечала лиса, — «какой-то страшный зверь забрался в мою нору, да так и вылупил на меня огненные глаза свои». «О, мы его сейчас турнем оттуда», — сказал медведь, пошел вместе с лисою и заглянул в ее нору. Но, увидев огненные глаза, светившиеся в темноте, медведь тоже струхнул. Он не пожелал иметь никакого дела с укрывшимся в норе диким зверем и дал деру от норы. Повстречалась ему пчела, заметила, что медведю не по себе, и сказала, «Мишенька, чего ты пригорюнился? И куда ж девалась твоя веселость?» «Хорошо тебе говорить, — сказал медведь, — а посмотрела бы ты, какой страшный зверь с огненными буркалами засел в норе у лисицы, и выгнать мы его не можем». Пчела сказала, «Жаль мне тебя, Мишенька, я бедная, слабая тварь, вы меня и вниманием не удостоите, а все же я думаю, что я могу вам помочь». Влетела она в нору лисицы, села козе на бритую голову и ужалила ее так жестоко, что та вскочила с места, заблеяла «Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме- со всех ног. Так никто ее с той поры и не видывал.